Отряд продвигался цепью. Аслан остановился, поднял ногу, переступая через препятствие. Атила сделал так же и разглядел тонкую, как паутинка, леску, тянущую за запертому сараю. Вторая растяжка была возле самой подстанции. Мировой остановился, поманил Атилу. Тот без слов понял, что от него хотят, и обрисовал ситуацию. Сколько врагов, кто из них где стоит. И что лучше сделать. Командир нахмурился и сказал: «Хреново, многовато их. Лучше попробовать пробраться незаметно. Это возможно?» Егор вздохнул. «Если они заметят нас на подходе, то просто перестреляют. Окон там нет. Двери одни входные. Нафига я тебя послушал?» Мировой отвернулся и злобно сплюнул. Все подумало тело, холодея. Сейчас развернется и уйдет. Но Мировой не ушел. Посмотрел на синхронов. На самом предложил. «Их 12. Без шума снять не получится. Предлагаю оперативно валить всех, кто на улице», – предложил Кирилл. «А дальше прокладывать себе путь гранатами». Нешик, который раньше почти не проявлялся, буркнул: «Да что нам делать? Не дрейфь, командир. В первую очередь надо завалить и главаря Стикса», — заметил Атила. «Он высокий, с серым лицом. Сразу его узнаете». «Харе трепаться!» — встрял Брюхо. «Короче, предлагаю так. Огибаем здание с двух сторон. Мочим черных. Потом штурмуем здание. Как последний раз». Нешик ухмыльнулся и потряс кулаком. Издали донеслись выстрелы. Бахали гранаты, значит... Шатун пока сдерживал натиск сектантов. Вдруг изображение с линзы пропало, и Атила едва не оглох от оглушительного скрежета. Перед глазами заребили помехи. Он упал на колени и вцепился в траву. Земля под ним колыхалась волнами. Цвета вокруг изменились, зеленый потемнел, красный стал ярче, небо подернулось рябью и словно начало распадаться на пиксели. А в середине его над главным корпусом НИИ появилась бурая вращающаяся воронка. Изображение с линзы появилось снова, но теперь оно было нечетким. Все двоилось и смазывалось, отчего заломало в висках, и Егор поспешил отключиться. Сталкеры тоже упали на колени, задрав головы. Раздвинули рты, они пялились в воронку. Туда смотрели и черные, находившиеся на улице. По всей зоне люди и звери подняли к небу лица, рожи, морды, рыла, если бы не знали, что их мир доживает последние минуты. То ринулись бы сюда, и даже черное братство не препятствовало бы отряду Атилы, а помогало ему. «Что это?» – провозгласил Брюква, как в замедленной съемке, шевеля губами. «Если мы не успеем», – проговорил Атила, – «то нам всем конец, и зоне, и новой земле». Брюкву перекосило, он матерился. На миг все погрузились во мрак. Дыхание перехватило, будто на грудь легла тяжелая могильная плита. А потом мир стал прежним, только воронка в небе осталась. Значит, Альфа начал свое дело, но пока не завершил. Есть еще немного времени, чтобы попытаться остановить его, спасти картографа, себя и неписи, ставших живых. Но почему картограф отдал код, когда Альфа больше ничем его шантажировать? «Это все, да?» – проскурил Большой. Вторую половину отряда Атила больше не видел. Линза разладилась, настраивать было некогда. Зато все услышали выстрелы. Когда Атила выглянул за торца главного корпуса, во двор там валялось 12 трупов. А Мировой и команда уже зачищали первый этаж, рахотали гранаты, стреляли штурмовые винтовки, изредка огрызались автоматы. Внутри здания пыль стояла коромыслом, пахло гарью, горелой резиной и жженой плотью. Видимо, в коридоре была нулевая. Там, тут в дыму мелькали силуэты, и Атила затруднялся сказать, враги ли это или друзья. Выстрелы стихли. Пыль понемногу начала оседать, и он рассмотрел отряд Мирового, занявший позиции возле окон бойниц. Яна и Большой залегли за грудой кирпичей, оттуда торчали ноги убитого сектанта. Люди Шатуна по двое входили в коридор спиной вперед, поднял стволы, оглядываясь, начиная рассредотачиваться. Мировой громко, чтобы услышали, все сказал: «Мы остаемся тут и держим позиции. Атила, веди к схрону Брюху и остальных. Кстати, что за хрень на тебе?» И башка стала звенеть, командир тряхнул головой. Никто не ответил. Но все опасливо покосились на потолок. Командир добавил: «Атила, ты часом не знаешь, место странное, дела творятся странные». Егор махнул рукой и ответил как можно безразличнее: «Ну да, просто место такое необычное, они и все-таки тут разные излучения, и опыты всякие раньше проводились опасные». «Не боись, бродяги», — вставил Мишка, — «недолго осталось, здесь добра, выбьем черных, тут осядете, слово даю, короче, вперед». С этими словами он ломанулся по раскрученному коридору, перелезая через обломки рухнувших стен. В конце коридора сетчатого пролета выскочил черный, но выстрелить не успел, его сняла Яна. Сектант по инерции сделал пару шагов и свалился ничком. Товарищи, бегущие за ним, отпрянули и прижали к стене задвижным костяком. Атила припомнил картину с линзы. Вниз идет лестница, как в советских школах. Рядом с ней загули, потом тускло освещенный коридор. Ряд дверей справа. Аппаратная аккуратно против входа в другой конце коридора. Если электричество отрубили, хана. В темноте воевать способны, наверное, лишь близнецы. И то не факт. Ладно, будем считать, что свет есть. Теперь в двери. Они заперты или открыты? Если заперты, в кабинетах за ними никого, то вариант просто закидать черных в коридоре гранатами и пройти к Покаше. Если же открыты и черные ныкаются по помещениям, то хреново. Придется быть предельно осторожным. Разбиться на пары и отстреливаться по их по одному. Стоп. Есть эти более подходящий план. Брюква, позвал он, не отлипавшего от стены. Чего? Отозвался сталкер из-за завала. Нам надо по лестнице вниз. Там ниже коридор. В нем есть ряд дверей. Но нужная нам напротив входа в конце коридора. Брюква помолчал. Расклад понятен, произнес он. Наконец приказал своим людям. Спускаемся, бросаем гранату, открываем каждую дверь и... Угощаем врага взрывчатки. С энтузиазмом стал большой. Молчать, прикрикнул Брюква. Слушать сюда. Один действует, второй прикрывает. 3 секунды, чтобы разбираться по парам. Приступили. Затопотали ботинки по полу. Яна, подойдя ближе к Атиле, подмигнула ему, потом сняла с плеча штурмовую винтовку и прицелилась в проем. Атила вдоль стены побежал к нише, чтобы спрятаться от выстрела. Невидимый магнетический щит, генерируемый артефактами в контейнере, его, конечно, защитит, но все равно будет больно. Услышав шаги из-за угла, высунулся черный. Яна открыла огонь. Сектанты ответили тем же. Атила упал. На живот выдернул кольцо, швырнул гранату в дверной проем и закрыл голову руками. Рухнуло так, что с потолка посыпалась штукатурка. Одного из черных выбросило в коридор. Остальные стонали и охали, невидимые отсюда. Яна от стены к стене пробежала к ним, теперь ее прикрывала Тила. Вместе вошли на распученный пролет. Егор взял под прицел лестницу, выстрелил в бегущих черных и отступил. Яна в это время одного за другим безжалостно добивала раненых. Подоспели наемники шатуна, столпились в проходе. Большой сказал, а я думал, сектанты немые. Отставить разговорчики. Вдруг поступил на лестницу. И тут же шарахнулся. Обратно снизу начали стрелять. Там затопотали десятки ног, захлопали двери. Значит, они все-таки открыты. Плохо, но смертельных гранат взяли с запасом. А еще внизу было темно. То ли здание обесточено. И именно поэтому порвался план Альфа. То ли черные, слишком умные для неписи. И перебили все лампочки, решив, что у врагу вряд ли есть приборы ночного видения. Будто откликаясь на его размышления, над головой зажужжала люминесцентная лампа. Да будет свет. Атила стянул гранату от пояса и швырнул вниз. Снова грохнуло. В лицо ударил звездковой крошкой и пылью. Видимо, стало похуже. Не жалея патронов, он начал поливать свинцом пространство перед собой, медленно спускаясь по ступеням. Снизу донеслись крики и стоны. 4 убили наверху, а здесь еще 3. 2 мертвы, им разворотило животы осколками. 3 ранен в плечо и, судя по крови, бегущей из ушей, контужен. Он попытался сфокусировать взгляд, удержать винтовку и прицелиться. Большой добил его выстрелом в лоб. Выглянувши в коридор, Брюква отпрянул и спросил. Нужна нам дверь прямо против входа в конце коридора? Атила ответил. Да, и черные прячутся за остальными дверями. Они все не заперты. Большой от нетерпения танцевал на месте, облизывался, сжимая кулаки. Остальные были подтянуты и собраты. «Яна, ты знаешь, что делать?» – спросила Тила и добавил, щелкнул пальцем. «Стоп! У вас ведь есть подствольные гранатометы!» – соображаешь, одобрил Брюква. Большой опустился на одно колено, зарядил подствольник и, не дожидаясь команды, выстрелил в первую дверь. От грохота заложило уши, дверь слетела с петель. Его с Яной вбежали в раскрученный проем, быстро зачистили кабинет, где скорчились несколько черных. 4... Плюс 3, плюс 2. Атила методично отстреливал неписи, быстро двигая стволом туда-сюда. Итогово 9. Еще 11 где-то прячется. Ударившись в стену, распахнулась соседняя дверь, с обоих сторон раздались выстрелы. Кто-то вырвался, оставшись на лестничной клетке. Отряд Брюквы понес первые потери. Черный, высунувшись из второго кабинета, упал, громко, как мешок с цементом. Начали раскрываться двери в других помещениях, находящиеся ближе к коридору, за которым была аппаратная. В коридор высовывались черные, стреляли с лестничной клетки. Наносилась ответная пальба. Егор на миг выглянул и чуть не слопотал пулю. Отскочил, прижался к стене возле проема. Яна вопросительно посмотрела на него. «Коридор заканчивается дверью», — сказал он. Девушка кивнула. «Я видела. Все видели. Эта дверь нам и нужна. Точно. Но до нее не добраться. В кабинете полно сектантов. Хотя, если открыть шквальный огонь, не позволим им высунуться, но она заперта. Вот в этом и основная проблема. А если? Снова вздрогнул пол, и звуки стрельбы снова утонули в вате. Мир начал распадаться на сотни маленьких фрагментов. Теперь точно все, подумал Атила, и преодолевая сопротивление невероятно плотного воздуха, двинулся к Яне, чтобы хоть обнять ее на прощание. Так часто бывает во сне. Идешь-идешь, и все на месте. Она тоже пошла к нему. Когда они протянули руки, кто-то словно выключил паузу. И они врезались друг в друга. «Чертова Альфа, что-то химичит. Надо выносить дверь», — сказала Яна. «Все осторожничать нельзя. Если опоздаем, конец». Юр вместо ответа зарядил подствольник, встал на колено и решительно сказал: «Прикрой меня». В ответ плотность стрельбы усилилась. Теперь наемники не жалели патронов. Атила быстро высунулся из кабинета и выстрелил в бронированную дверь, ведущую в аппаратную. Граната взорвалась, разметала осколки бетона и штукатурки. С минуты ничего не было видно из-за пыли. Только глухо стучали выстрелы сектантов, занявших помещение дальше по коридору. Когда пыль улеглась, обнаружилось, что стена немного повреждена. Дверь же как стояла, так и стоит. «Ты с катушек съехал», — заорал Брюква, на миг высунувшись из проема, ведущего в соседнее помещение. «Мы тебя прикрываем. Беги к ней, веди код. Хочешь, вводи сам. Коридор простреливается. Поверь, еще 5 минут, и нам уже ничего не поможет. Мир погибает. Весь целиком, понимаешь? Ты не ощутил это? Замедление. Вот-вот. Всем конец придет». Брюква, которого было видно сквозь 2 проема вытянутое лицо, попятился в кабинет. Атила развернулся, пнул посеченные осколками остатки офисного стола. Вот же попадалово. В шаге от цели. Что теперь делать? Как открыть чертову дверь? Веди код, заорал Брюква. У тебя щит. Мы прикрываем. Ну, если сказать ему сейчас, что нет никакого кода, то он просто швырнет гранату в их кабинет. Или шмальнет из подствольника и будет прав. Скорчер, воскликнула Яна. Что скорчер? Чтобы выбить двери. Нужен хохолок, и у него скорчер. Точно, Атила шагнул обратно к двери и бросил на ходу. Сделать это надо раньше, чем подойдут. Все поймут, что кот это блеф. Брюква, эй, хохолок, где? Вместо ответа из него ставили со ствол. Иди, вводи код, прикрываем. В голове грохотало от выстрела, Атила еще раз проверил пояс со щитом. До стены двинулся к аппаратной. Яна растерянно переводила взгляд на него, на Брюкву. Атила сказал ей негромко: «Найди хохолка, возьми скорчер». Распахнулась дверь, напротив метнулся там. Егор скорчился от боли. Замедленные щитом пули на излете ударили в грудь. Перед глазами потемнело, он выстрелил из грозы почти наугад и вроде попал. Когда зрение восстановилось, двинулся дальше, к цели темно-серым прямоугольником, маячившим впереди, прижавшись к стене. Пока шел, ему 2 раза попали в грудь. Сектанты стреляли из дверей так, чтобы с лестницы их самих не подстрелили. Один раз черный выскочил в коридор прямо за спиной и повалился на пол, когда в него ударили сразу несколько пуль. Когда Егор уже склонился перед дверью и сделал вид, что вводит код, ему попали в затылок. Он дернулся и ударился в железо лбом. Подождав, когда перед глазами посветлеет, оглянулся и собрался заорать, что ничего не получается. Но тут коридор метров 5 от аппаратной из одного кабинета вышел Стикс с автоматом. Повернулся лицом к Атиле и навел на него ствол. За спиной Стикса загрохотали выстрелы, но попадающие у него пули не причиняли вреда. Атила рыбкой нырнул вперед, навстречу командиру черных. В это время Стикс выстрелил, и пуля зацепила бедро.